Глава 46. Николя мрачно глядел на плиту. Он сидел перед ней на табуретке с кочергой и паяльной лампой в руках и обследовал ее нутро. Конфорки постепенно становились какими-то дряблыми, а стенки из листового железа — мягкими, напоминая по плотности тоненькие ломтики швейцарского сыра. Услышав шаги Колена в коридоре, Николя выпрямился. Он чувствовал себя очень усталым. Колен толкнул дверь и вошел в кухню. Вид у него был довольный. — Ну как? — спросил Николя. — Удачно? — Да, я его продал, — ответил Колен. — За 2500. — 2500 инфлянков? — Да. Колоссально. Я тоже на это не надеялся. Ну что, изучаешь плиту? Угу. Она на глазах превращается в дровяную печь. И я, черт побери, ума не приложу, что бы это значило. Очень странно, — согласился Колин. Впрочем, не более, чем все остальное. Ты заметил, что происходит с коридором? Да, кафель там превращается в дерево. — Повторяю еще раз, — сказал Колин, — я не хочу, чтобы ты оставался здесь. — Пришло письмо, — сказал Николя. — От Хлои? — Да, оно на столе. Распечатывая конверт, Колин услышал нежный голос Хлои, и чтобы прочесть письмо, ему надо было только слушать. Вот что она писала. — Колин, дорогой мой, я чувствую себя хорошо. Погода здесь прекрасная. Единственное, что неприятно, — это снежные кроты, зверьки, которые живут под снегом. У них рыжий мех, и они громко воют по вечерам. Они нагребают сугробы, о которые то и дело спотыкаешься. Солнце сияет вовсю, и я скоро вернусь. «Это добрая весть», — сказал Колен. — Да, так вот, ты должен перебраться к трюизмам. — Нет, — сказал Николя. — Не нет, а да. Им нужен повар. А я не хочу, чтобы ты тут оставался. Ты стареешь день ото дня. Повторяю, я подписал за тебя контракт. — А как же мышка? — спросил Николя. — Кто будет ее кормить? Я займусь ею сам. Это невозможно. И я сразу чужим для вас стану. Да нет же. Но тебя давит атмосфера нашего дома. Никто, кроме меня, не может ее вынести. Ты все твердишь одно и то же. А что толку? Не в этом дело. Николя встал и потянулся. Вид у него был печальный. «Ты больше не готовишь по рецептам Гуфе», — продолжал Колен. «Ты запустил кухню и на все махнул рукой». «Ничего подобного», — запротестовал Николя. «Дай мне договорить. Ты больше не надеваешь выходной костюм по воскресеньям и не бреешься каждое утро». «Ну, это не преступление. Нет преступления». Я не могу тебе платить столько, сколько ты стоишь. Правда, теперь ты уже и стоишь меньше. И это отчасти по моей вине. Чепуха, — сказал Николя. Ты же не виноват, что у тебя начались неприятности. Нет, виноват, — возразил Колен. Это случилось потому, что я женился, и потому что... Глупости. А кто же будет стряпать? — Я, — сказал Колен. — Но ты же пойдешь работать. У тебя не будет времени. — Нет, я не пойду работать. Я ведь продал пиано-коктейль за 2500 инфлянков. — Крупное достижение, — усмехнулся Николя. — Так или иначе, но ты отправишься к трюизмам. — Да чего же ты мне надоел, — воскликнул Николя. — Ладно. Я уйду, но с твоей стороны это свинство. К тебе вернутся хорошие манеры, Да ты только и делал, что ругал меня за хорошие манеры. — Верно, потому что в моем доме они были ни к чему. — Да чего же ты мне надоел, — сказал Николя. — До смерти надоел.